что нельзя принимать дикую говенью, стенник и другие сильно действующие лекарства. Ведь мы с вами напоминаем молодую бегонию, которую осенью подарил мне Цзяюнь. И если для меня вредны такие лекарства, то разве их выдержит организм девушки? Даже самые здоровые девушки похожи на тополь, растущий на могилах. С виду он кажется могучим и пышным, а внутри пуст. Неужели на могилах нет сосен и кипарисов? Перебила его Шаюэ. На мой взгляд, тополь – самое отвратительное дерево. Высокое, а кроме листьев ничего нет. Да и те шумят, как только подует ветер. Если вы сравниваете нас с тополем, значит, у вас нет вкуса. Сосны и кипарисы я не посмел приводить в сравнение, улыбнулся Бао Юй. Даже Кун Цзы говорил, сосны и кипарисы теряют иглы только после наступления сильных морозов. Из этого видно, что сосны и кипарисы слишком благородны для того, чтобы упоминать их по всякому поводу. Пока не разговаривали, старая женщина-служанка принесла лекарство. Бао Юй приказал налить его в серебряную чашку и подогреть на жаровне. «Лучше это сделать на кухне», — встревоженно сказала Циньвэнь. «Нехорошо, если здесь все пропахнет лекарством». «А мне запах лекарства кажется лучше запаха любых цветов», — воскликнул Бао Юй. «Ведь бессмертные и небожители только тем и занимаются, что собирают целебные травы и варят из них лекарства. Да и прославленные люди, отшельники, живущие в горах, и ученые посвящали почти все свое время собиранию целебных трав и изготовлению лекарств. Моя комната наполнена всевозможными ароматами. Не хватает только запаха лекарства. Настаивайте его здесь, чтобы была полная гармония ароматов. Пока настаивали лекарства, Бао Юй приказал старой мамке собрать кое-какие вещи, отнести их Си Жень и попросить ее не расстраиваться. Уладив все дела, Бао Юй отправился к матушке Дзя и госпоже Ван поесть и вместе с тем справиться об их здоровье. Когда пришел Бао Юй, Фэнзе держала совет с матушкой Дзя и госпожой Ван. «Дни стоят холодные, темнеет рано», — говорила она. И мне кажется, лучше всего было бы приказать Ливань и барышням кушать в саду, а не приходить сюда. А как только потеплеет, можно опять устроить все, как было. Это хороший совет, похвалила ее госпожа Ван. Во время ветра и снега так было бы удобнее. И после обеда по морозу ходить вредно. А носить по морозу кушанье издалека, закрывать их, чтобы они не остыли, очень неудобно. Пусть в большом пятикомнатном доме, что находится у внутренних ворот сада, устроят кухню и готовят специально для барышень. Отпускать овощи можно прямо туда, оплачивая их за счет средств главного управляющего. Дичь и различные деликатесы тоже можно для них выделить. «И я так думала», — обрадовалась матушка Дзя. «Но опасалась, что будет много хлопот, если устраивать новую кухню». «Хлопот здесь немного», — успокоила ее Фэнзе. «Ведь расходы все равно одинаковы. Здесь прибавили, там убавили. Даже если и прибавится немного хлопот, ничего страшного нет. Главное, чтобы барышни не простыли. Особенно опасна холодная погода для сестрицы Лин Дай Юй, да и Бао Юй не терпит холода. У других девушек здоровье тоже слабое». Кто хочет узнать, что ответила ей матушка Дзя, пусть прочтет следующую главу. Глава 52, повествующая о том, как ловкая Пин-Эр скрыла историю пропажи браслета у скраба и как мужественная Цинвэнь